Почем знать, что они будут выделывать, эти мошенники, через 400 лет? Быть может, благодаря траве медонского кюре, чудодейственному Пантагрюэлиону, они смогут посещать области Луны, кузницу перунов и запруды дождей, селиться в небесах, бражничать с богами. Что ж, я отправлюсь туда вместе с ними, ведь они мое же семя, из моей утробы племя. Плодитесь, голубчики, но мое место надежнее. Кто мне поручится, что через 400 столетия вино будет такое же доброе? Жена меня попрекает, что я слишком люблю кутнуть. Я не брезгую ничем. Я люблю все хорошее. Хороший стол, хорошее вино, славные мясистые радости и те нежнокожие, сладостные, бархатистые, которые вкушаешь в мечтах, божественное безделье, когда чего только не делаешь. Здесь ты властитель мира, юный, прекрасный, победоносный, ты преобразуешь землю, ты слышишь, как растет трава, ты беседуешь с деревьями, зверями и богами. И тебя, старый товарищ, тебя, который не предаст, мой друг, мой ахат, мой труд. Как хорошо стоять с инструментом в руках у верстака, пилить, строгать, сверлить, тесать, колоть, долбить, скоблить, дробить, крошить чудесное и крепкое вещество, которое противится и уступает, мягкий жирный орешник, который трепещет под рукой, словно хребет русалки, розовые и белые тела, смуглые золотистые тела наших дубравных нимф, лишенных своих покровов, срубленные топором. Радость верной руки, понятливых пальцев, толстых пальцев, из которых выходит хрупкое создание искусства. Радость разума, который повелевает силами земли, который запечатлевает в дереве, в железе и в камне стройную прихоть своей благородной фантазии. Я чувствую себя монархом химерического царства. Мое поле отдает мне свою плоть, мой виноградник — свою кровь. Духи растительных соков выращивают для моего искусства, растягивают, уточняют, округляют и лосят прекрасные тела деревьев, которые я буду ласкать. Мои руки, послушные работники, управляемые моим старшим помощником, моим старым мозгом, который, будучи сам мне подчинен, налаживает игру, угодную моим мечтам. Служили ли кому-нибудь лучше, чем мне? Ну, чем я не царек? Разве я не вправе выпить за мое здоровье? И мы не забудем также, я чужд неблагодарности, здоровья моих доблестных подданных. Благословен день, когда я явился на свет. Сколько на этой круглой штуке великолепных вещей, веселящих глаз, услаждающих вкус. Господи Боже, до чего жизнь хороша! Как бы я ни объедался, я вечно голоден, меня мутит. Я должно быть болен. У меня так и текут слюнки, чуть я увижу накрытый стол земли и солнца. Но я расхвастался, господа. Солнце скончалось. Стоят холода. Этот жулик Мороз забрался даже сюда. Перо спотыкается в моих окоченелых пальцах. Господи помилуй, в стакане у меня образовалась ледышка, и нос у меня побелел. Ненавистный цвет, покойницкий. Не терплю ничего бледного. Ну-ка, встряхнемся. Колокола у святого Мартына звенят и заливаются. Сегодня Сретение. Зима либо кончается, либо сил набирается. Злодейка. Она сил набирается. Так поступим же, как она. Выйдем на улицу, встретить ее лицом к лицу. Славный мороз. Сотни иголок покалывают мне щеки. Ветер, выскакивая из-за угла, хватает меня за бороду. Я согрелся.